Глава 180. Дуэль на палубе. Реакция тех, кто слышал всплеск эмоций императора Рудры, была двоякой. Некоторые были ошарашены, другие пришли в ярость. В то же время, когда в имперской армии наступил переполох, вызванный атакой мечом Вельдером, битвы между гвардейцами императора и демонами тоже приближались к развязке. Агера положила руку на катану на поясе и осторожно наблюдала за своим противником. Она только защищалась, ни разу не проявив инициативу. Хоть она и была в ярости от того, что над ее госпожой, Карерой, насмехаются, это был отдельный вопрос, не связанный с ее текущей битвой. Вот почему она приближалась к своему противнику осторожно, медленно накапливая урон и наблюдая за ним. «Ха! Какая трусость!» Вся эта болтовня о том, что демоны нас превосходят, полная чушь. Ты не ровня нам, сильнейшим гвардейцам. Мы перед его императорским величеством, и ныне я держу над тобой победу. Также бьюсь об заклад, что твоя госпожа гораздо слабее Кондадано. И ты можешь продолжить служить ей в аду. Хм. Слова ничего не стоят. Можешь говорить, когда победишь. Я довольно терпелива, а ты, похоже, торопыга. Ну, Карера сама тоже быстро заводится, и нужно, чтобы за ней кто-то присматривал. Я торопыга? Разве ты еще не чувствуешь разницу между нашими способностями? Этот демон с пурпурными волосами, собранными в хвост, похожий на ребенка, действительно силен. А ты просто мусор! Просто сдайся и умри уже! Среди сталкивающихся клинков сыпал оскорблениями имперский гвардеец номер 5, Гарсия. Он имел крупное телосложение и был переполнен чакрами. При помощи эффекта покорителя охоты высочайшего дара альтернатива, который превращал волю охотиться в силу, он выслеживал злых существ. Это напрямую действовало на его тело, создавая крепкие мышцы. Плюс защита его брони легендарного уровня. Ему действительно не нужно было беспокоиться об отдаче от своей силы. Гарсия, применяющий высокоуровневые способности, вовсе не был беспечным. Принадлежавшие к демоническому дворянству представляли угрозу наравне с ладыками демонов. К этим врагам не следовало относиться несерьезно. Но его насмешки были бесплодны. Демоны – духовные формы, поэтому их сила заметно подтверждена влиянию их эмоций. Он надеялся вынудить противника открыться, провоцируя его, но это не сработало, по-видимому. Мало того, что ты торопыга, так еще и хам. Я не считаю, что все люди ниже, но... Различаются сами души. Те, у кого хамские души, не способны это скрыть, что бы ни делали. Гарсия сам поддался на насмешки врага. В следующих нескольких столкновениях Агера не обнажала клинка, а наблюдала за Гарсией и уходила от его атак при помощи сочетания магии и минимальных движений. Агера не проиграет, если только не получит смертельных повреждений. Не видно было, чтобы ее текущие ранения начали исцеляться. Должно быть, это было вызвано действием высочайшего навыка Гарсии. Но Агера была духовной формой жизни, существовало много способов восстановиться после боя. Понимая разницу в их способностях, она живо ощущала, что ей недостает способности эффективно разделаться с противником, который обладает высочайшим навыком. Однако она знала, что ее базовые возможности далеко превосходят его. В таком случае, как его добыча, если бы только она могла ухватить суть своей силы и сконцентрировать ее. А затем раздались эмоциональные слова императора Рудры, и ситуация изменилась. Его Величество объявил свою волю. Боюсь, что вы все, включая твоего хозяина, сейчас должны умереть. Когда Агера услышала эти слова Гарсии, что-то щелкнуло в ее голове. «Принижать нашего бога, Римуру сама, до уровня простого демона! Даже утверждать, что мы должны умереть!» Ярость. Агера вынула свой клинок непринужденным плавным движением. Бата-дюцу, двойная вспышка, вспышка 8 лепестков. Примечание рулейтера. Бата-дюцу, Искусство обнажения меча с одновременным ударом. А... Грассия не мог ни увидеть, ни понять, что вообще произошло. Его добыча, которая только защищалась и получала урон, контратаковала, чего он не смог просчитать. Он умер прежде, чем получил на это шанс, так что ничего не поделаешь. Источник его самоуверенности, броня, на которой были эффекты высочайшего навыка, оказалась разрублена насквозь, будто бумажная. Он и не мог бы ничего понять. Всего за миг он получил 8 ударов и потерял жизнь, прежде чем смог обдумать случившееся. А Гера вернула меч в ножны. «Ни один Буси...» «Воин, самурай...» «Не станет сидеть и слушать, как ее господина оскорбляют, глупец!» «Впрочем, моя роль быть вассалом при моей госпоже. Подумать только, что меня настолько заденут слова такой мелочи...» «Мне многому нужно научиться», – проворчала она. В этот момент Адера уловила нюансы своего навыка. Ее уникальный навык, воспринимающий, наблюдал за врагом и давал ей понять эффективные способы приложения ее силы. А затем она вспомнила. О той поре, когда его единственная совершенная атака достигла пика силы. О той поре, когда он жил человеком, вместе со своей катаной, душой. А Гера, до сих пор полагавшаяся на магию, теперь поняла, почему она приобрела облик Буси. В отдаленном прошлом, до того, как переродиться демоном в этом мире, он некогда был самураем, вспомнила она. «Возможно, что я была сыном человека когда-то, в каком-то другом мире». Подумав об этом мимоходом, она вернулась в реальность. Она утратила всякий интерес к убитому ей мусору. А Гера развернулась и направилась к объекту своей верности – Карере. Эс прибыла вся изранена. По ее лицу было видно, что ее выдержка улетучивается. Но оно исказилось гневом, когда она услышала слова Императора. Обычно Эс прибыла вялой, в основном гедонисткой. Обычно она повиновалась только воле Кареры, но просто нельзя было стерпеть того, что оскорбили владыку демонов Римуру, которого она почитала как бога. Какая боль! Пришло время тебе умереть! Хе-хе-хе! Оставь себе эту чушь! Эти слова не подобают той, кто только что с жалким видом носилась вокруг! Это сказал императорский гвардеец номер 4, Гарднер, насмехаясь над решимостью Эспри. Он обладал подавляющим преимуществом, и не похоже было, что он может проиграть. Действительно, никак не похоже. Победа наверняка была бы за ним, если бы он сейчас нанес смертельный удар. Но он любил сыпать соль на раны слабых. Величайшим удовольствием для него были вопли сильных. Вот почему, сражаясь с сильным существом, представителем демонического дворянства вроде Эспри, которая была еще и красивой женщиной, он сдерживался в ожидании шанса услышать желанные слова. Он убьет ее в тот миг, когда Эспри станет умолять пощадить ее. Этот ты извращенный фетиш его и подвел. Этого должно быть довольно. Эхо отражения! Особая способность, копирующая полученный урон и передающая ее нападавшему. Таков был уникальный навык Эспри Каратель. Тело демона получило невероятное количество урона. Человеческое тело ни за что не смогло бы такого вынести. Плоть была разорвана, кости сокрушены. В момент, когда Эспри активировала свою особую способность, Гарднер превратился в кучу мяса, не успев сказать ни слова. Это было близко. Не будь у меня этой силы, побежденной оказалась бы я. Никогда не следует недооценивать противника. Вот такой урок. Чтобы обучить нас, возможно, он нарочно столкнул нас с превосходящими противниками? Нет, не верю. Даже если это Римура сама. Обдумывая этот вопрос, Эспри ощутила, как холод пробежал по спине. Смерть запрещена. Этот приказ, по сути, значил обрести силу, чтобы выжить. Чтобы победить противника, который сильнее меня нынешней, я определенно стану сильнее. Демоны были духовными формами, их эмоции изменяли их силу. Это не было обычным, но встретиться с превосходящим противником только чтобы легко бросить полотенце и закончить собственным поражением, было обычным случаем. Укоренить волю никогда не сдаваться в сердцах демонов. Ее сердце начало наполняться восторгом и благоговением. Но они были подавлены, и она снова начала действовать. Чтобы устранить оскорбивших ее хозяина. Среди семи столпов демонов-дворян Вейрон был вторым по возможностям. Несмотря на это, он не мог дотянуться до воина перед собой, ощущая вкус унижения и палубы под ногами. Имперский гвардеец номер 3, Гранит, был героем. Он был из тех людей, кто заложил основание Империи и помогал поддерживать тысячелетия мира. Известный как бог войны Гранит, он оставил публичную должность и сейчас был одним из самых доверенных вассалов Императора Рудры. Его непревзойденное мастерство владения копьем было сродни искусству. Вейрону, демону, казалось, будто он пытается уклониться от летящих в него метеоров. Кроме того, он грамотно применял альтернативу и полностью контролировал свою энергию. Их возможности разнились как небо и земля. Утешало лишь то, что любой другой на его месте был бы побежден мгновенно. Вейрон принял стойку с вновь сотворенным при помощи создания материи копьем. То, которое он использовал только что, раскололось в его руках. «Слушай, демон, исход будет одинаковым, сколько бы раз мы это ни проделывали. Ты никогда не достигнешь победы своим притворством. Избегать смертельных ран и крепко цепляться за жизнь. Прятаться с самого начала, это сработало бы лучше». «Ох, как резко. Но моя роль быть стеной, которая защищает принцессу. Если никто не обуздает тебя, даже моей госпоже придется с тобой потрудиться». Вейрон был дворецким Ультимы. Он был с ней очень долгое время и всегда заботился о ней. Даже сейчас он сдерживал этого опасного человека, не давая ему создавать лишние проблемы. И Вейрон верил, что его госпожа одержит победу. Поэтому, пока он жив, победа была за ними. Однако... «Как и ожидалось, это вовсе не хорошо. Я бы хотел отплатить ему, если возможно». Магия, на которую он полагался, не подходила для текущей задачи, поэтому у него не было средств для решающего хода. Противник совершенно подавлял его по части навыков, и ему оставалось лишь избегать смертельных ран. Любой другой, кто не имел огромных запасов маны Вейрона, давно был бы побежден. Созданное копье в его руках было уже четвертым. Он понимал, что одной лишь магией не сможет полностью себя защитить, поэтому использовал последнюю надежду, копировал техники работы с копьем своего противника благодаря уникальному навыку копирования. Но простое копирование не могло принести ему победу, получалось только избегать смертельных повреждений. Увы, полагаясь только на эту способность, он не мог контратаковать. Что же делать? Пока он думал, раздался громогласный рев. Император встал и выдал свою тираду. Душа Вейрона закипела гневом, и одновременно он испытал сильный стыд. Несмотря на гнев, он не мог одержать победу над своим врагом. «Его Величество отдал приказ. Пора тебе перестать убегать и подготовиться к встрече со своим Создателем!» Гордо провозгласил воин Гранит, выпуская ауру из своих прошлых дней, бога войны. И сразу после... «Эй, босс, я только что видел кое-что суперкрутое!» С этими словами рядом возник товарищ Вейрона, Зонда. «Зонда, как твоя работа?» «О, да, все в порядке. Мод сама сказал, что босса прижали. А еще мне удалось увидеть кое-что реально поразительное. у меня возникла отличная идея. Если Вейрон был дворецким, то Зонда был пажем. Они оба принадлежали к демоническому дворянству, но различие в классе было очевидным. Однако они оба служили одной госпоже, Ультиме, поэтому хорошо ладили. Вот почему Вейрон позволял Зонде общаться с собой так вольно. О? То есть это что-то сможет помочь мне выбраться из этого зажима? На повторный вопрос Вейрона Зонда уверенно ответил. Конечно! Сейчас покажу свою новую способность. Уникальный навык смены оружия! Получи! Он выкрикнул это, и его тело начало приобретать форму копья. Вся сильно концентрированная мана демона-дворянина приобрела вид отполированного копья. Это было возможно только для духовных форм вроде демонов. А, ну как? Вельдер сама тоже стал оружием? Я попробовал это скопировать. Манеру босса копировать всякое я усвоил, ха! Зонда говорил небрежно, и в голосе его слышался восторг. Что же ты, мелкий? Отлынивал и смотрел, как сражается Римуру сама. Подумал Вейрон, но это случалось часто, поэтому он не стал особо возражать. Он превратил копье, которое создал сам, обратно в ману, и взял свое новое оружие, трансформированного Зонду. Кристаллизованная энергия демона. Обычно маны окутываются для защиты, но это копье использовало свою ману, придав ей форму копья. Плотность ее была невероятно большой. Гранит ощутил опасность, которая представляла копье, и его лицо дернулось. Со всей силой он нанес смертельный удар. «Я этого не позволю! Антиармия! Сотрясающий снос!» Но было уже слишком поздно. С демоническим копьем Зонды в руках, Вейрон направил всю свою ману на защиту, а не на атаку. Оставив нападение Зонде, он решил сосредоточиться на защите. Благодаря этому ему удалось пережить смертельный удар гранита. Он получил большой урон, но избежал смерти. «Теперь наш ход». Мягко произнеся это, он идеально повторил движение антиармии сотрясающего сноса, благодаря своему уникальному навыку копирования. Движение тела и силу в каждом движении. Вот только сейчас использовались физические способности демона, поэтому разница была очевидной. Отбросив мысли об атаке, он стал самой силой, а затем произвел атаку, наполненную великой энергией демона-дворянина. Гранит двинулся, чтобы перехватить ее, но это была та самая атака, которую он замечательно умел проделывать сам. Он не смог защититься и был уничтожен. От подавляющей силы атаки тело гранита было уничтожено почти мгновенно и превратилось в пыль. Не теряя разгона, эта мощь пронеслась по палубе и в итоге уничтожила несколько воздушных кораблей поблизости, оказавшихся на ее пути. Поистине, это была мини-версия атаки, произведенной мечом Вельдером. Хорошая работа, Зонда. От тебя в первый раз была польза. Не будь таким бездушным, босс! Я всегда приношу пользу. Все тот же привычный разговор. В это же время Вейрон восстанавливал ущерб, причиненный его фраку и ему самому. Несколько секунд и как новенький. Вот в чем заключалась настоящая сила духовных форм. И вот, вдвоем, они направились обратно к своей госпоже, Ультиме.